Колесников молча подставил плечо под черенок вил. Получилось нечто вроде перекладины. Иринка сильным рывком оторвалась от земли, уперлась о перекладину напружинившимися руками, стала на нее сперва левым коленом, затем правой ногой и, ухватившись за Клашкину руку, оказалась на скирде и уже сверху бросила Митьке. «Так что обошлись без вашей помощи. Закидывай лучше сена. Подай мне вилы, дядя Филимон». Вот теперь-то действительно Митька озверел. Весь засыпанный трухой, он молча, чуть только покряхтывая, швырял и швырял наверх целые копны. Устин Морозов, сидя на вазу, молча наблюдал за тем, что происходит возле скирды. Затем полез за табаком, свернул папиросу. Делал все это не спеша, время от времени окидывая взглядом Митьку, Иринку, Клашку. В течение нескольких минут не проронил ни слова. Ирина ловко и привычно раскладывала пласты по краям. Вниз она даже и не смотрела. Зато Клавдия нет-нет, да и бросала тревожные взгляды на Митьку. «Не успеваем же, дьявол скуластый!» — просяще крикнула она Митьке. «Давай потише!» Это была ложь. Честно говоря, выбившийся из сил Филимон Колесников был уже плохим помощником Курганову, а за одним Митькой они успевали раскладывать сено, и очень даже легко. Клавдия просто опасалась, как бы в горячке не сломал, что внутри себя Митька. На секунду блеснула в глазах Ирины искорка благодарности. Точно светлячок какой трепыхнул крылышками. На мгновение разошлись облегченные ее реденькие брови. И тут же глаза заблестели снова холодно и колюче, а брови намертво сошлись над переносицей. И она сказала упрямо: «Чего просить? Он без просьбы сейчас на четвереньки припадет. Вилами махать, не языком трепать». В ответ на это Митька закричал Колесникову, метнув глазами на беспорядочно наваленные вокруг кучи сена: «Ну-ка, подбрасывай мне его только ближе, очисти подъезд, человек ждет же». Никулина взглянула на Иринку и лишь головой покачала. Хоть и погас мгновенно тот тепленький светлячок в ее глазах, хоть незаметны были движения ее бровей, Клавдия все же уловила то и другое. И Устин Морозов тоже, очевидно, уловил. Во всяком случае, он потихоньку усмехнулся себе в бороду, будто хотел сказать с завистью к Митьке с Иринкой, с сожалением о прошедших своих годах. Эх, молодость, молодость! Когда Филимон расчистил немножко подъезд к скирде, Устин слез с воза, подвел лошадь вплотную к зароду, развязал веревку и свалил воз. Молча смотав веревку, кинул ее в сани и молча же уехал. А Митька, Клавдия, Ирина и Филимон Колесников продолжали работать. Понемногу Ирина начала уставать. А тут еще, как назло, вилы попались с неудобным, коряво оструганным черенком, и Иринка в самом деле набила кровяные мозоли. Но из упрямства, из гордости и еще чего-то такого, что и сама не могла объяснить себе, она не бросала вил. Митька то и дело искоса поглядывал на нее и посмеивался. «Ну, хватит!» — крикнула, наконец, Клавдия. «Полчаса отдыху. Не знаю, как у вас, а у меня руки, как электрические провода, гудят. А ноги? Как телеграфные столбы, наверное?» — насмешливо осведомился снизу Митька. Однако тотчас бросил вилы, поднял свой полушубок, стряхнул снег и закинул его на скирду. «Укройтесь, прохватит после работы». Взял с земли свой пиджак, перекинул через плечо. «Филимон, айда в коровью родилку, там тепло». Митька сделал несколько шагов, но вдруг обернулся. «А ну, телячья воспитательница, кажи ладони!» Это было так неожиданно, что Иринка, растерявшись, торопливо спрятала руки в карманы фуфайки.